Глава вторая. Кроить по-живому. Фрау Малица стояла на пороге дома и, дымя тонкой сигаретой, молча, с абсолютно невозмутимым видом смотрела, как ее охранники грузят в багажник вездехода, упакованное в черный полиэтиленовый мешок тело управляющего. В том, что супруга Гера Баума совершенно спокойна, Вичко, наблюдавший за этой картиной из-под навеса дровника, был уверен на все сто. Конечно, его умение в эмпатии ничто по сравнению с умениями сестренки, но уж на то, чтобы определить общее эмоциональное состояние неприкрытого щитами человека, находящегося в паре десятков метров, их вполне хватало. И сейчас доносящиеся до Вичка отголоски эмоций говорили о спокойствии фрау Малицы, скорее даже о полной безмятежности. Ствол акта пошел вверх, и спустя секунду голова женщины оказалась в перекрестии прицела. Зачем Вячеславу понадобилась смерть фрау Баум? Так, после увиденного в доме, он был абсолютно уверен, за смерть мужа она будет мстить, и, что хуже всего, не в запале ярости, а холодно и расчетливо. Опасное сочетание, учитывая ее ум и характер, и оставлять за спиной такую бомбу Стрелков просто не имеет права, а значит, и выбора у него нет. «Славик?» Тихий, но отчетливый голос в голове Вячеслава заставил того замереть на месте. «Да, сестренка», — откликнулся он. Палец, уже выбравший свободный ход спускового крючка, расслабился, но ствол акта, направленный на стоящую впереди женщину, даже не дрогнул. «А ты где? И ты опять под техникой? Почему?» — спросила Анна. «Пернау», — ответил тот, намеренно пропустив мимо ушей вторую часть вопроса. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше», — ответила сестрица и, чуть помедлив, повторила, словно пытаясь уверить брата. «Правда лучше. Здешний врач говорит, что через неделю меня можно будет выписывать, а еще через две я полностью поправлюсь». «Я рад», — выдал Вячеслав и ощутил смешок Анны. «Ну да, конечно. Под отстраненностью ты прямо-таки фонтанируешь радостью», — сообщила сестренка, но тут же посерьезнела. «Стоп, братик. Ты что задумал?» «Не понимаю, о чем ты», — отозвался Вячко и в тот же миг ощутил, как от Анны шибануло совершенно диким коктейлем эмоций, разобраться в которых сейчас он был просто не в состоянии. «Минус задействованной техники». «Славик, остановись, не делай глупостей, пожалуйста», — запричитала сестра. «Успокойся, Анют, тебе наверняка сейчас нельзя волноваться». «Братик, я прошу, не делай ничего Бауму, он не виноват», — продолжала тараторить Анна. «Два заряда в спину 12-летней девочки, это называется не виноват?» — чуть помолчав, отозвался Вячко. «Это я», — голос сестры в разуме Стрелкова стих до еле ощущаемого шелеста. «Это я виновата, надавила эмпатией, твоими эмоциями, хотела, чтобы старик почувствовал то же, что и ты, а он...» Взбесился и выстрелил. «Так...» Вячеслав одним посылом заставил сестру замолчать. «Еще раз, что ты сделала?» «Передала ему твои эмоции», — все тем же шепотом отозвалась явно сконфуженная сестра. «Очередной эксперимент, я так понимаю», — уточнил брат. Впрочем, вопрос был риторическим. Ответ и так понятен. Анна чем дальше, тем больше становится похожей на самого Вячеслава, а тот, в свою очередь... И ничего удивительного, тяга к подобным фокусам у Стрелковых в крови, это еще их мать говорила. Собственно, если бы не один из неудачных экспериментов, временно запечатавший ее собственный дар, она бы никогда не угодила в феи, да и сын родился бы нормальным, одаренным, а не вечным калекой. Хуже другое, сам Вячеслав и его сестра в своих опытах наступают на те же грабли. Вместо экспериментов в безопасных условиях они оба предпочитают проверять пришедшие в голову идеи в, скажем так, боевой обстановке. Глупость, конечно, но так есть, и это, очевидно, тоже наследие матушки. Наверное, стоит принять этот факт к сведению и в будущем стараться контролировать свои порывы. Это было бы лучшим выходом. Жаль только, что эта идея пришла ему в голову лишь в состоянии отстраненности. А еще было у Вячеслава подозрение, будто стоит отключиться технике, и все благоразумие исчезнет как дым, едва он окажется на пороге очередного эксперимента. С другой стороны, необходимость контролировать не только себя, но и сестру вполне может сыграть на руку этому самому благоразумию. Друг о друге они заботятся и беспокоятся, так что взаимное торможение на поворотах может стать вполне приемлемым выходом из ситуации. Там, где увлечение будет тянуть вперед, сестренка вполне может схватить за руку и вовремя удержать от глупости своего брата. Да и в противоположную сторону эта система должна действовать. Пожалуй, это стоит с ней обсудить. «Славик!» Анна отвлекла брата от размышлений. «Я тебя понял», — отозвался он. «И?» «Давай поговорим об этом при встрече, когда я отключу технику, а сейчас ложись спать. Насколько мне известно, тебе сегодня сделали операцию, а значит, организму нужен отдых», — предложил Вячеслав, опуская ствол, державший на мушке направлявшуюся к машине фрау Малицу. Кажется, сестренка на том конце провода недовольно вздохнула в ответ. Хитрюга. Понять причину ее печали было несложно. Если бы Вячеслав простил сестру прямо сейчас, то ни о какой головомойке при встрече не было бы и речи. Как говорится, повинную голову меч не сечет. Этому принципу брат всегда следовал неукоснительно. Нет, наказание за проступок последовало бы обязательно, но без нотации и нудных лекций, а именно их Анна не переваривала органически. Теперь же рассчитывать на такой фарт ей явно не стоит. «Ладно, а когда мы встретимся?» – встрепенулась сестра. «Завтра, послезавтра», – ответил Вячеслав и уточнил. «Если наши похитители не лгут, конечно». «Не должны», – серьезным тоном откликнулась Анна. «Будем надеяться. Спокойной ночи, сестренка», – ощутив, как знакомо плывет канал связи, произнес Стрелков. «Спокойной». Анюта отключилась, даже не договорив фразу до конца. И в тот же момент стоявший перед домом вездеход рыкнул двигателем. Метнувшись к нему, Вичко еле успел ухватиться за защитные дуги запаски, когда машина, резво набрав ход, вылетела со двора. Зачем ему это понадобилось? Не для убийства, нет. Слова Анны он учел, более того, в свете исповеди Руперта Вячеслав не мог не согласиться с тем, что сегодняшняя, точнее уже вчерашняя стрельба Баума у ратуши была не более чем результатом очень неудачного стечения обстоятельств. Но отказ от убийства вовсе не означает отказ от мести. Идею Баума с татуировкой батистовой феи Стрелков забывать не собирался. Да, Вячеслав пересмотрел прежний план. Задумывая всю эту эпопею с похищением и выкупом сестры в ратуше, Стрелков рассчитывал не только ткнуть старика мордой в его собственное дерьмо, но и сделать бывшего артефактора посмешищем в глазах горожан. Юнец, сумевший обвести ушлого торговца вокруг пальца, что может быть забавнее? Эту историю с выкупом Анны в Пернау запомнили бы надолго, но эффект оказался смазан реакцией опоенного Рупертом и стукнутого сестренкой старика. Что ж, если одна затея провалилась, а на собственную смерть, по уверению сестры Баума, еще не заработали, значит, нужно придумать что-то другое. И Вичко придумал. Благо, состояние отстраненности позволяло просчитывать варианты возможных действий с просто феерической скоростью. Именно для воплощения пришедшей в его голову идеи Стрелкову и понадобилась эта вторая поездка на запятках вездехода. При условии, конечно, что госпожа Баум едет домой, а не собирается колесить по ночному Пернау до самого утра. Впрочем, даже если она решит составить компанию охранникам в организации похорон покойного Руперта, Вичку придется это перетерпеть. Иного способа попасть во владение старого артефактора у него сейчас все равно нет. Незамеченным имеется в виду. К счастью для замерзающего Стрелкова, фрау Малица и в самом деле не стала тратить время на наблюдение за тем, как бойцы охраны утилизируют тело бывшего управляющего Баумов, и уже через четверть часа вездеход, пронизав защитную полусферу, замер в гараже. Правда, сам Вичко не стал дожидаться, пока машина въедет в теплый полуподвал огромного дома артефактора, и скользнул в сторону, едва за вездеходом закрылись ворота во двор. Затем, как охранники тащат через двор упакованное в полиэтилен тело Руперта, Стрелков наблюдал уже из окна тамбуромастерской, открытой им личным ключом. Ну да, в кои-то веки Вичку пригодилась привилегия личного ученика Баума. Обычно-то двери в мастерскую по утрам открывал все тот же управляющий, и он же их закрывал за последним покидающим рабочее место мастером. Охрана? А что здесь, собственно, охранять? Станки? Так их без шума все одно не утащить. Инструменты? Ну да, они и принесут просто невообразимый доход воришкам. Тогда уж заодно можно прихватить и многочисленный железный хлам, что годами копится в ящиках под рабочими столами мастеров. А что? В металлоприемке Баума за него тоже могут дать пару крон. Нет, конечно, в дальнем конце ангара имеется вход в хранилище, где складируется подлежащий ремонт и уже приведенное в порядок оружие, дожидающееся своих хозяев. Но там собственная система сигнализации, и вскрывать ее Вячеслав не намеревался. А в основном помещении мастерской имеются лишь стандартные фиксаторы для наблюдения за работой мастеров, обходить которые он научился давным-давно, кажется, еще в другой жизни. Впрочем, на хранилище у него тоже были кое-какие планы, но их воплощением стрелков намерен был заняться несколько позже, когда закончит работу в самой мастерской. Окинув взглядом мощный металлообрабатывающий процессор, занимавший угол ангара, Вичко кивнул сам себе и, аккуратно стараясь не попасть под фиксаторы, двинулся к одному из рабочих столов за инструментом, подходящим для задуманной каверзы. Можно было бы, конечно, обойтись обычным гвоздем, но это несерьезно. Да и нанести настоящий урон этому аппарату с помощью таких детских штучек будет просто невозможно. Нет, сей агрегат требует уважения и основательного подхода. Обойти же его стороной тем более будет нелогично, ведь если в этом помещении и есть вещь, достойная внимания, то именно металлообрабатывающий процессор. Огромный, мощный и просто дорогущий аппарат, позволяющий создавать металлические детали самых сложных форм и из самых разных сплавов. Хочешь литьем, хочешь фрезеровкой или спеканием порошковых смесей. Гордость мастерской и самого Герхарда, хваставшегося обладанием этим агрегатом, даже спустя 5 лет после покупки. И его можно понять, 48 тысяч крон, воплощенные в совершенном механизме, сплав самых современных технологий. Тыкать в это гвоздем – чушь какая. В конце концов, если уж гадить, то по полной программе. Вичко подкинул на ладони стержень портативной бормашинки, решительно откинул декоративную панель огромного механизма и полез в его внутренности. А уже через секунду из недр процессора донеслось тихое жужжание. Бормашинка для резьбы по металлу отлично справлялась с нанесением рунных цепей на рабочие механизмы процессора. Конечно, сами по себе руны работать не будут, но если воткнуть в цепочки запитанные кристаллы от тех же зарядов для карабина, например, то проблема будет решена. И Вичко был готов пожертвовать одним магазином для своего акта. Благое же дело. 3 часа и 2 убитых насадки бормашинки спустя Стрелков выбрался из-под махины токарного станка, поднял на лоб консервы очков ПНВ и, утерев с лица пот, устало привалился ноющей спиной к стене ангара. Закончил. Теперь можно и передохнуть. Отведенные на отдых 10 минут истекли быстро, даже слишком быстро, но тянуть дольше Вичко не стал. Зимняя ночь, конечно, долгая, но далеко не вечная, так что на отход у него осталось совсем немного времени, да и есть еще одно дело, которое хотелось бы провернуть, пока утро не настало. Поднявшись на ноги, Вячеслав, привычно прячась за станками от потолочных фиксаторов, скользнул вдоль стены ангара и, оказавшись у входной двери, на миг замер. Сенсорное восприятие мгновенно развернуло перед его внутренним взором картинку двора. Улучив момент, когда патрулирующие территорию охранники упустят из виду вход в тамбур мастерской, Вячеслав рванул вперед. Одна дверь, другая, налево под навес и бегом на полусогнутых вдоль ангара. Стоп. Нырнуть за контейнер, обогнуть. Тихо. Просквозив фактически через весь двор, Вячеслав, никем не замеченный, добрался-таки до нужного ему места. Здесь, за железными коробками со всяким хламом, располагалась стена подворья, за которой начиналось хитросплетение технических проходов меж соседскими владениями, узких настолько, что двум взрослым в них плечами не разойтись. Самое то, чтобы исчезнуть из виду, когда сигнализация Баумов подаст голос. А в том, что так и будет, Вячко был уверен, не зря же этот пузырь над двором колышется. Да и в самом деле, не через главный же вход ему бежать. Там за воротами улица широкая и ни одного перекрестка на ближайшие 300 метров, так что для охранников в такт шлемах Вячеслав будет виден как на ладони. Пристрелят же в легкую. А здесь, на задворках, пара поворотов, пара развилок и ищи ветра в поле. Никакие фиксаторы и шлемы выследить не помогут. Но если есть возможность, риски стоит снижать, а потому перед рывком через защищающую двор Баума в полусферу юноша прикрылся привычной техникой незаметности, после чего взобрался на один из стоящих у стены контейнеров и, глубоко вздохнув, прыгнул вперед. Он был готов к любым неожиданностям, от рева сирены до выстрелов охранников, но, к удивлению беглеца, столь настороживший его пузырь, кажется, никак не отреагировал на прошедшее сквозь его границы тело. Не схлопнулся, не дрогнул, не включил сигнализацию, хотя, может быть, какой-то сигнал он и подал охране, но этого удирающий по узкой тропинке Вячеслав уже не видел. И даже его развитая сенсорика не могла помочь. От идеи остановиться где-нибудь поблизости и применить тот фокус, что несколькими часами ранее позволил ему осмотреть двор Баумов, минуя установленную над ним защиту, Вячко отказался. Не хватало еще дать фору возможной погоне. Спустя четверть часа, убедившийся в отсутствии преследования, юноша выбрался из переплетений технических проходов в добрых 5 кварталах от дома Герхарда и, остановившись на углу, позволил себе чуть-чуть отдохнуть. Совсем недолго. Бросив взгляд на восток и убедившись, что небо в той стороне еще не думает светлеть, Вячеслав вздохнул и направился к дому, до которого этой ночью так и не смог добраться покойный управляющий Гера Баума. Нет, Стрелков не собирался заниматься мародерством в квартире Руперта. В конце концов, нельзя же назвать мародерством изъятие нескольких железяк, самому управляющему вовсе не принадлежавших. Войти в квартиру бывшего управляющего труда не составило. В подъезде нужного дома Вячеслав, прикрывшись незаметностью, совершенно спокойно миновал клюющего носом консьержа и, поднявшись на 2-й этаж, остановился перед знакомой дверью. Здесь он бывал неоднократно, то разыскивая запропастившегося управляющего по распоряжению Гера Баума, то по просьбе самого Руперта. И, кстати говоря, пару раз он наведывался сюда с той же целью, что и сейчас. Правда, тогда он заглядывал в квартиру управляющего с его собственного разрешения. Под воздействием пропущенного через ладонь эфира дешевый дверной замок сдался почти мгновенно. Хрустнул раскаленный и моментально охлажденный металл ригельной пластины, после чего Вячеславу хватило одного энергичного рывка, чтобы открыть дверь. Терять время на обыск квартиры Вячеславу, прекрасно знающему, где хранятся искомые предметы, не пришлось. Пролетев через пустую прихожую и захламленную гостиную, юноша отворил стеклянную дверцу серванта и, нащупав на полке небольшую шкатулку, вытряхнул ее содержимое на стол. В пробивающемся через окно желтом свете уличного фонаря тускло блеснули кристаллы накопители, брякнуло по дубовой столешнице рассыпавшееся железо. Покопавшись в образовавшейся на столе куче, Вячеслав выудил из нее пару нужных ключей, благо те были снабжены бирками. Остальные же, не глядя, свалил обратно в шкатулку, которую, в свою очередь, убрал в пустой подсумок. Вот теперь можно наведаться в лавки Баумов. Казалось бы, зачем вообще нужно было ломиться в квартиру Руперта, если Вячко способен сломать дверной замок одним наложением рук? Вот только замок замку рознь. И то убожество, что установлено в квартирных дверях дешевого доходного дома, не идет ни в какое сравнение со сложными рунными замками в лавках бывшего артефактора. Собственно, изначально Вячеслав и не собирался ломиться в торговые точки своего бывшего мастера, Но раз уж выпала такая возможность, то почему бы ею не воспользоваться? И нет, он не собирался их грабить, как, собственно, не собирался мародерить в квартире Руперта. Но вот оставить в паре самых солидных магазинов Гера Баума по сюрпризу, вроде тех, что он организовал в его мастерской, почему бы и нет? Хотя, конечно, если в кассах тех лавок найдутся какие-то деньги, нет-нет, это будет не грабеж, а компенсация понесенных расходов и морального вреда. А вот. Прикрыв за собой входную дверь, Вичко спустился по лестнице и, невозмутимо кивнув на ходу сонному консьержу, приоткрывшему глаза на звук шагов, вышел на улицу. А теперь ходу. До рассвета осталось не так много времени, а сделать еще предстоит немало. Можно уходить в ускоряющие мышление транс или задействовать техники вроде той же отстраненности. Можно отключить эмоции и сколь угодно быстро просчитывать варианты. Избавиться, пусть и временно, от колебаний и неуверенности, но все это не гарантирует успешного выполнения поставленных задач. Иными словами, порой кроха невезения может обрушить даже самый выверенный план. Учитывая же, что в последнее время вообще все затеи Вячеслава отдают махровой авантюрой, в общем, да, не повезло. В западную лавку, где Гербаум торгует шиком, как он сам это называет, пробраться было несложно. Еще бы, имея это ключ из запасов Руперта. Но вот чего Вячеслав не учел, так это двойной сигнализации. Первый рунный контур он отключил сходу. А вот дальше... Но в самом деле, кто мог подумать, что ушлый старик установит сигналку не только на входе в лавку, но и в оружейке, да к тому же не обычную, а совершенно нестандартную заморскую хрень, работающую на электрических принципах, опознать которую не всякий профессиональный домушник сможет, даже с развитой сенсорикой. Если бы не этот финт старого прохвоста, у Вячеслава нашлось бы время на нормальный осмотр и выбор сувенира поинтереснее, чем редкое, но не пользующаяся особой популярностью в СБТ, радость католика, которую он нашел в ящике под стеклом, осматривая контору на втором этаже. Не успел. Едва он отпер дверь оружейного хранилища в подвале здания и начал прикидывать, как ловчее разместить здесь рунескрипт-пугалку, который, по идее, должен был выгнать народ из здания до того, как другой рунескрипт устроит в подвале огненный смерч, с улицы послышался гул мотора, истошный скрип тормозов, а следом мощный удар в запертую Вячеславом входную дверь. Пришлось переигрывать всю затею и вместо задуманной диверсии с рунескриптами действовать куда более грубо и быстро. Одна из пластин с рунной цепочкой, выточенной Вячеславом во время саботажных работ в мастерской, полетела на пол. Пугалочка здесь уже ни к чему. Вторую пластину он зажал в ладони и метнулся к стоящему здесь же аварийному генератору. Вырвать провод, зачистить обмотку и наскоро одним эфирным импульсом, пропущенным через ладонь, приварить его к пластине. Пальцы обожгло болью, и Стрелков, зашипев, отдернул руку. Встряхнув ею, он взглянул на результат своей работы и, удовлетворенно кивнув, забросил провод с болтающейся на его конце пластинкой в распахнутую дверь оружейки. А в следующую секунду загудел включенный генератор, вливая свою ноту в производимый ломящимися в лавку охранниками шум. Лежащая на полу пластина с рунескриптом начала быстро нагреваться, по бетону от нее заскользили огненные змеи, подбираясь к складированному здесь же товару, и Вичко, не дожидаясь, пока пламя разбушуется по-настоящему, бросился к лестнице. Он пробежал мимо входной двери, явно доживавшей свои последние секунды под напором энтузиазма охранников, и, взбежав на второй этаж, подобрался к окну. Осторожно выглянув из-за приспущенной шторы, Вячеслав покачал головой. Двор, куда ведет его аварийный выход, уже был перекрыт, и соваться под стволы второй группы охраны у юноши не было никакого желания. В этот момент снизу раздался грохот падающей двери. Миг, и Стрелков оказывается у окна, выходящего на улицу. Аккуратно открыть створку, накинуть незаметность и вперед на выход. Выбравшись на обледенелый карниз, Вячеслав бросил взгляд вниз и, довольно кивнув, стал осторожно взбираться вверх по водосточной трубе, стараясь забраться на крышу до того, как вломившиеся в лавку охранники доберутся до конторы, а их оставшиеся у машины коллеги удосужатся задрать головы вверх вместо того, чтобы держать на прицеле вход в лавку и витрину. Прогрохотавшие по жести заряды, ударившие в трубу водостока прямо под ногами только что взобравшегося на крышу Вячеслава, показали, что его все же заметили. Отстреливаться он не стал и рванул с низкого старта вдоль улицы, укрываясь от стрелков за высокими надстроенными фронтонами и печными трубами. Снизу донесся гул движка, в окнах домов на другой стороне улицы зажглось несколько окон, погоня началась. Понятное дело, что пытаться уйти, пусть даже по крышам, на своих двоих от мощной машины бесполезно. Но кто сказал, что Вячеслав собирается бегать с преследователями наперегонки? Развернувшееся сенсорное восприятие вкупе с техникой отстранения позволило ему быстро проложить удобный маршрут, уводящий из центральной части города в сторону окраин, в хитросплетение улочек и переулков, подворотен и узких проходов между домами и владениями, вроде тех, которыми он воспользовался, уходя со двора Баумов. И все бы хорошо, но разозленные охраннички вцепились в него словно бульдоги. Мало того, вскоре к единственной машине преследователей присоединилась еще одна. Очевидно, та, что недавно перекрывала двор за западной лавкой, а еще через пару минут машин стало уже шесть, и шли они за Вячеславом как привязанные, явно ведомые неплохим сенсором. Очередной прыжок с крыши на крышу прошел несколько не так, как рассчитывали преследователи, по их мнению, четко и точно определившие направление движения дичи. Вячко, как общим направлением движения, так и всеми своими рывками и шараханиями из стороны в сторону, старательно наводил погоню на мысль о том, что он рвется к складам и заброшенным кварталам за ними, где легко и просто потеряться не только одному беглецу, но и целому отряду наемников. Наконец добился того, что 4 из 6 машин ушли вперед, чтобы перекрыть подходы к заброшенкам и встретить его на границе с распростертыми объятиями. Оставшиеся 2 преследователя должны были, очевидно, сыграть роль загонщиков. И вот тут все пошло не по плану. Вместо прыжка с крыши на крышу, Вячко сиганул вниз на крышу 2-этажной пристройки, а оттуда на козырек подъезда и вниз на землю. Оказавшись во дворе колодца частного доходного комплекса, он не стал терять время и оглядываться по сторонам, тут же припустив по дорожке к такой же пристройке на противоположной стороне двора. Откуда-то с улицы донесся резкий визг тормозов и мат-перемат от въезда во двор. Ну-ну, проехать мимо местной охраны у погони не получится. Частные владения, ворота заперты, и хрен кто их откроет без разрешения хозяина неизвестным бойцам, да еще и размахивающим оружием. Точнее, тем более размахивающим оружием. Вот и ладушки. А путь самого Вячка лежит перпендикулярно прежнему маршруту, на соседнюю улицу, по ней на набережную и через замерзшую речку дальше за город. Пока преследователи сообразят, куда он двинул, пока обнаружат, что на ту улицу отсюда не проехать, да развернутся и доберутся до ближайшего моста, пока выйдут за город и встанут на след, да по полю, по грязи и снегу, фора получится значительная. Ну а искать беглеца в здешних лесах можно долго. Утро для Гера Баума началось с трезвона коммуникатора. Бросив взгляд на часы, старый мастер скривился, но увидев имя абонента, пытающегося связаться с ним в 7 часу утра, встряхнулся и ответил на вызов. Доклад наемника из отряда, занимающегося охраной магазинов и лавок Пернау, в том числе и принадлежавших Герхарду, заставил старика резко прийти в себя. Уж больно новости оказались неприятными. «Поджог?» «Это точно, Герштум?» Пожевав губами, хмуро спросил бывший артефактор. «Абсолютно, Гербаум», — кивнул его собеседник. «Поджигатель ушел крышами, мои люди его ведут. Задействованы 6 групп быстрого реагирования. Как говорит ведущий погоню сенсор, парнишка рвется к заброшенным кварталам. Шустрая сволочь». «Подробности», — потребовал Герхард, поднимаясь с постели. В 5:46 на пульт поступил сигнал с объекта Вест. Сработала американская электросигнализация внутреннего контура. Был сделан вывод, что взломщики уже внутри помещения. На вызов отправились 1-я и 3-я группы. 8 человек. Прибыли на объект в 5:52. Дверь в магазин оказалась заперта. Следов взлома на ней не обнаружено. «Однако», — протянул старик, но тут же махнул рукой. «Нет-нет, продолжайте, Герштум, это я так о своем». «Что ж, ладно. Одна группа осталась вскрывать дверь, вторая была направлена во двор. Мы знаем, что 2-го хода в магазине нет, но взломщики могли уйти через окно. «И как? Ушли?» «Да, но не через то, что выходит во двор», — поморщившись, сообщил наемник. Взломщик дождался, пока первая группа войдет в здание, и выбрался через уличное окно на втором этаже. Оставшиеся у входа в лавку бойцы сразу его не заметили, а тот взобрался по водосточке на крышу. Думаю, если бы не рухнувшая прямо перед витриной сосулька, его уход так и остался бы незамеченным. Бойцы открыли огонь, но попасть в цель не смогли. Организовали преследование на машине. Сообщили на базу. Я выслал в подмогу еще 4 группы с сенсором. Преследование идет до сих пор. «У вас такие медленные машины и косые стрелки?» – ощерился Баум. «Нет», – совершенно спокойно отозвался наемник. «Просто им попалась очень шустрая дичь. По всем параметрам этот парень одаренный, толково пользующийся воздушными техниками ускорения и какой-то формой скрытой или отвода глаз. Выцелить его с гарантией не получается. Движется, словно маятник качает, при этом не сбиваясь с маршрута. Но мы его дожмем. На границе с заброшенным районом уже подготовлена группа захвата и пара толковых снайперов. Поверьте, они знают, что можно противопоставить такому попрыгунчику». «Ясно. А что с лавкой?» – чуть помолчав, спросил Герхард. «Хранилище товара выжжено под ноль», – доложил наемник. «Что не сгорело, то расплавилось. Также уничтожен аварийный генератор, в торговом зале обуглились полы, но возгорания не произошло. Один из моих бойцов неплохо тащит в воздухе и вовремя задавил пламя. Собственно, это все потери имущества». «Да, на втором этаже в конторе разбито стекло ящика витрины, но мне неизвестно, что там было. Следов обыска в кабинете нет». «Вот же сволочь!» – рыкнул Баум. «Мало ему было товара на 100 000 крон, он еще и мой кольт прибрал». «Дорогой?» – поинтересовался собеседник. «Кольт-фейерверк 1873 года. Коллекционный. Принадлежал генерал-епископу провинции Квебек, казнью которого завершилась вторая война ересей в Северной Америке», — глухо проговорил мастер. «А если в кронах?» — перебил его наемник. «Те же 100 000 на любом местном аукционе», — отрезал тот. Охранник присвистнул, оценив сказанное. «У строителей торгов в СБТ не волнует чистота выставляемых лотов, а потому их финальная стоимость обычно значительно ниже, чем на официальных площадках в других странах. И 100 000 крон на здешних торгах вполне могут оказаться лишь стартовой ценой лота где-нибудь в Антверпене или Лиссабоне. Если, конечно, у продавца будут в порядке документы на выставляемый товар». «Премия?» – опомнившись, спросил он Баума. «Только если возьмете взломщика живым, мертвый он нам без надобности», – неожиданно вмешалась фрау Малица, неслышно вошедшая в комнату. Герхард недоуменно взглянул на жену. «Почему?» – спросил он. «А ты не догадываешься, кто именно навестил наш магазин этим утром?» Вопросом на вопрос ответила супруга. А в глазах старика мелькнуло понимание. «Плачу 30 000, если приведете ко мне взломщика живым и здоровым», – отчеканил он. «Солидно», – протянул наемник и кивнул. «Что ж, хозяин-барин, как говорят русские. Договорились. Будет вам живой и здоровый. А сейчас, прошу прощения, мне нужно отозвать снайперов». «До связи, Герштум». Старик отключил связь и повернулся к жене. «Итак, почему ты решила, что это Вичко?» «Дорогой, это же просто как 2×2», — усмехнулась фрау Малица. «Мальчик умен и предусмотрителен, он прекрасно рассчитывает свои силы. Ручаюсь о том, что наш дом под охраной он знает, а значит и рисковать, пытаясь пустить тебе пулю в лоб, не станет. Понимает, что может сам сыграть в ящик, а Анне, если она жива, требуется живой брат, иначе кто ее защитит? Но и оставить твою выходку без внимания он не может. И какой же выход остается у Вичка?» «Ударить по кошельку, да?» – горько усмехнулся Герхард. «И заметь, у него это неплохо получилось», – кивнула жена. «Суток не прошло, а мы уже понесли убытков на 200 000 крон». Очередную реплику фрау Малицы прервал вызов коммуникатора. Миг, и на развернувшемся перед супругами экране вновь появился все тот же наемник. «Прошу прощения, господа», – буркнул он. «У меня есть новости, и не самые лучшие. Наш объект резко сменил маршрут движения и сейчас уже вышел из города. Мои люди его преследуют, но этот ушлый засранец умудрился обвести их вокруг пальца, спустившись на реку, а лед там слишком тонкий. Преследующие его машины просто его проломят, а потому вынуждены делать крюк через мост. Боюсь, в этих условиях беглец может оторваться от преследования и затеряться в лесу Мрижи. «И что вы хотите от нас?» – холодно осведомилась фрау Малица. 50 000 премий, и я подниму на загонную охоту всех своих людей», – отозвался наемник. Супруги переглянулись. Понять логику собеседника было несложно. Мужик просто решил набить цену, понимая, что без его людей, уже вставших на след, поиск и преследование Стрелкова, который мог бы организовать Баум, будет бессмысленной тратой времени и денег. «Согласны», – процедил Гербаум, – «но помните». «Живым и здоровым, да-да». Весело ухмыльнулся командир охраны, и Герхард отключил связь. «Мразь, это последний контракт с ним», – проговорил старик. «Мало того, что его люди не смогли обеспечить охрану моего имущества, так теперь еще и деньги за отлов взломщика вымогает». «Ну-ка, дорогой, делись, что он тебе такого рассказал?» – встрепенулась фрау Малица. «А то я не все слышала». «Хорошо», – буркнул Герхард и приступил к рассказу. Короткому, но от этого не менее удручающему. Супруга выслушала его молча и не прерывая, а когда старик завершил повествование, тяжело вздохнула. «Значит, говоришь, сигнализация сработала только при открытии хранилища, а на входной двери никаких следов взлома не было?» – протянула женщина и замерла, словно размышляя о чем-то. Но не прошло и минуты, как она вдруг взвелась и выбежала из спальни, провожаемая непонимающим взглядом мужа. Впрочем, спустя еще одну минуту фрау Малица вернулась в комнату с огромной связкой ключей в руках. «Что случилось?» «Наши все на месте», – невпопад откликнулась женщина и, хлопнув себя ладонью по лбу, принялась суматошно вызывать кого-то по своему коммуникатору. «Сбышек, немедленно, слышишь, немедленно отправляйся на квартиру покойного Руперта. У него остались ключи, их нужно забрать, по исполнении доложишь. Сразу же, это важно!» «Думаешь, Вячеслав наведался к нашему управляющему?» – понимающе кивнул Герхард. «Вот сейчас и узнаем», – со вздохом произнесла фрау Малица. «А пока Сбышек проверяет мои подозрения, поднимайся с постели и идем завтракать». Продолжение этого разговора состоялось после отчета помощника хозяйки, сообщившего, что в квартире бывшего работника Баумов искомой не обнаружено. «Мне только интересно, Вячко на удачу туда пошел или знал, что Руперт больше домой не вернется?» – медленно проговорил Герхард. «А если знал, то откуда?» «Я же говорю, он умный мальчик», – отозвалась фрау Малица и вздрогнула, вспомнив ощущение, посетившее ее этой ночью на пороге заброшенного дома почти сразу после убийства управляющего. «И добрый, да, добрый мальчик». «М-м-м?» Гербаум непонимающе нахмурился. «Он мог убить меня сегодня, но отпустил», — проговорила женщина. «Там, на крыльце дома, после разговора с Рупертом, я отчетливо ощутила, что нахожусь на прицеле. Свалила все на старость и собственную мнительность, но сейчас я почти уверена, что Вячеслав там был и просто отпустил меня». «Услышал исповедь этого вора и решил поиграть в благородство, ты это хочешь сказать?» Недоверчиво усмехнулся Герхард. Впрочем, недоверие касалось лишь предполагаемых действий Вичка, чутью своей жены старый артефактор доверял безоговорочно. «Именно», — кивнула фрау Малица, но тут же встрепенулась и договорила совсем другим тоном. «Дорогой, тебе пора, Руперта больше нет, так что дел теперь у тебя очень много». «Это точно», – отозвался Герхард. «Но останься он в живых, и дел у меня было бы меньше, чем проблем». Впрочем, здесь Гербаум очень сильно ошибся. Проблем и неприятностей этот день приготовил ему куда больше, чем можно было бы ожидать, даже учитывая факт внезапного увольнения управляющего.